Глава третья. В понедельник утром университет похож на муравейник. Студенты снуют туда-сюда, опаздывая на пары. Кто-то курит у входа, кто-то судорожно дочитывает конспекты перед экзаменом. Выхожу из метро, направляюсь к главному корпусу. В кармане куртки лежит диктофон. Привычка, которая появилась у меня еще на втором курсе. Записывать интересные наблюдения, анализ поведения, гипотезы. Материал для будущей диссертации, а пока просто профессиональная болезнь. Включаю запись. Понедельник, 9 утра. Наблюдаю за поведенческими паттернами в стрессовой среде. Студент в красной куртке демонстрирует признаки тревожности. Прикусывает губу, теребит рукав, избегает зрительного контакта. Вероятно, он не готов к предстоящему экзамену. Останавливаюсь возле клумбы, делаю вид, что проверяю телефон. На самом деле ищу глазами знакомую фигуру. И нахожу. Мой недавний знакомый из кафе стоит у входа в корпус. Джинсы, темная футболка, та же кожаная куртка. Сегодня прохладно. Но он выглядит по-другому. Более собранным, деловым. Интересно. Делаю вид, что набираю сообщение, а сама продолжаю наблюдать. Он с кем-то разговаривает по телефону. Голоса не слышно, но по жестам понимаю, что это важный разговор. Левая рука в кармане, в правый телефон. Подбородок слегка опущен. Классическая поза для сосредоточенной работы. Субъект демонстрирует признаки высокого уровня самоконтроля. Жесты размеренные, экономные. Мимика сдержанная, но в области глаз читается напряжение. Возможно, разговор касается важных финансовых вопросов. Заканчивает разговор, убирает телефон. Осматривается по сторонам, оценивает обстановку. Взгляд цепкий, аналитический. Как у хищника, который всегда начеку. Интересно, он всегда такой настороженный или только в определенных ситуациях? Субъект демонстрирует повышенную бдительность. Возможные причины – врожденная недоверчивость, негативный опыт в прошлом, либо деятельность, требующая постоянного контроля. Склоняюсь к последнему варианту. Парень направляется в сторону главного корпуса. Походка уверенная, но не развязная. Плечи расправлены, но не напряжены. Руки свободно двигаются вдоль тела. Признак внутреннего спокойствия. Или отлично продуманная маска. Следую за ним на расстоянии, продолжая говорить в диктофон. Манера двигаться указывает на высокий уровень самооценки, но без демонстративности. Это не показное самолюбование альфа-самца, а скорее уверенность человека, который точно знает, чего хочет. Он останавливается у стенда с объявлениями. Читает что-то, хмурится. Достает телефон. Фотографирует одно из объявлений. Затем быстро убирает телефон и направляется к лестнице. Любопытно, что могло его так заинтересовать? Подхожу к стенду. Объявление об олимпиадах, конкурсах, стажировках. Вот оно. Конкурс бизнес-проектов среди студентов. Грант на развитие стартапа 500 тысяч рублей. Заявки принимаются до 15 мая. Субъект проявляет интерес к предпринимательской деятельности. Судя по реакции, информация для него актуальна. Возможно, у него уже есть готовый проект или идея. Поднимаюсь по лестнице вслед за ним. Он идет на третий этаж, в аудитории экономического факультета. Я на второй, к психологам. Но в последний момент останавливаюсь на площадке и смотрю вверх. Вдруг он поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Наши взгляды встречаются. В его глазах читается удивление, а потом узнавание. Черт. Быстро отворачиваюсь и делаю вид, что собиралась идти дальше. Но слышу шаги на лестнице. Он спускается ко мне. Субъект заметил наблюдение. Реакция — любопытство вместо раздражения. Нетипично. «Мы не знакомы». Поворачиваюсь и делаю удивленное лицо. «А? Точно, ты же из кафе. С тобой еще была жеманная блондинка». Точно, блондинка была. Он спускается на мою ступеньку. А ты? Извини, не помню имени. А я и не называла свое имя, но я Вера. Вера. Он произносит мое имя медленно, словно пробует его на вкус. И что ты здесь делаешь? Тоже учишься? Психфак, 4-й курс. Выключаю диктофон в кармане, надеюсь, незаметно. А ты? Экономический, 3-й курс. Он изучает меня взглядом. А вот я посвятила час для изучения его личности по той информации, что нашла в интернете. Странное совпадение. Почему странное? Москва не такая уж и большая. Не поэтому. Уголки его губ приподнимаются в едва заметной улыбке. Просто в кафе ты смотрела на меня так, словно изучала. А сегодня я случайно встретил тебя здесь. И у меня сложилось впечатление, что ты снова меня изучаешь. Черт, он не так прост, как показалось. Может, у тебя мания преследования? Отвечаю с легкой насмешкой. Это довольно распространенное расстройство. Это лечится. Или у тебя ко мне особый интерес? Он делает шаг ближе. Что, кстати, довольно лестно. Между нами повисает напряжение. Не то враждебное, не то игривое. Как будто мы оба понимаем, что играем в какую-то игру, но правила еще не до конца ясны. «Знаешь что?» — говорю, принимая решение. «Раз уж мы встретились, может, ответишь на пару вопросов? Для курсовой?» «О чем курсовая?» «Психология современных отношений. Точнее, почему молодые люди избегают серьезных отношений?» «И что заставляет тебя думать, будто я их избегаю?» В его глазах что-то мелькает. «А ты не избегаешь?» «Прямо в лоб, да?» «Ладно, спрашивай. Мне интересно послушать вопросы будущего психолога». Смеется. Короткий, сухой смешок. Мы садимся на ступеньки. Достаю блокнот. Делаю вид, что готовлюсь к серьезному интервью. Первый вопрос. Как долго длились твои самые продолжительные отношения? 2-3 месяца, отвечает без колебаний. Почему закончились? Стало скучно. Ей или тебе? Мне. Пауза. Хотя, возможно, и ей тоже. Что именно стало скучным? Он задумывается. Впервые за все время разговора я вижу в его глазах что-то похожее на неуверенность. «Наверное, предсказуемость. Когда ты знаешь, что человек скажет или сделает в любой ситуации. А тебе нужна непредсказуемость?» «Мне нужен вызов. Он внимательно смотрит на меня. Человек, который сможет меня удивить. И часто ли ты встречаешь таких людей?» «Редко. Пауза. Очень редко». «А ты боишься к кому-то привязаться?» Вопрос явно застал его врасплох. Он долго молчит, разглядывая свои руки. «Знаешь, привязанность — это слабость. Когда тебе кто-то нужен, ты становишься уязвимым. То есть ты считаешь, что лучше ни к кому не привязываться?» «Я считаю, что нужно контролировать ситуацию. А любовь? Любовь лишает контроля». «Цинично». «Реалистично. Он поворачивается ко мне всем корпусом. А ты веришь во все эти сказки о любви?» «Я изучаю человеческие эмоции с научной точки зрения. Есть нейробиология, есть психология, есть эволюционные механизмы. Но это не значит, что чувства менее реальны». «То есть ты веришь?» «Я останавливаюсь». Странно, но его вопрос заставляет меня задуматься. Я думаю, что люди способны на глубокие чувства. Вопрос в том, готовы ли они рискнуть и довериться другому человеку. А если не готовы? Тогда они получают именно то, что выбирают. Безопасность и одиночество. Он долго смотрит на меня. В его взгляде что-то меняется. Интересная теория. Он встает со ступенек. «А что, если я скажу тебе, что ты ошибаешься? Что никого нельзя заставить по-настоящему чувствовать? Думаешь, ты такой особенный?» Поднимаюсь следом за ним, и внезапно меня осеняет идея. «А давай поспорим». «О чем именно?» Он останавливается. В его глазах проскальзывает искра интереса. «О том, что я смогу заставить тебя влюбиться». Смотрю ему прямо в глаза, чувствуя, как адреналин разливается по венам. 3 месяца. Если за это время ты влюбишься в меня, я выиграла». Он смотрит на меня с нескрываемым удивлением. Потом громко смеется. «Ты что, серьезно?» «Абсолютно», — отвечаю твердо. «Боишься проиграть?» «Нет». Он перестает смеяться, но в глазах все еще пляшут веселые искры. «Скорее мне интересно, что ты получишь, когда проиграешь». «Когда выиграю», — поправляю его. «Я докажу, что моя теория верна, что даже самые закоренелые циники способны испытывать настоящие чувства». «А если ты проиграешь?» «Тогда признаю, что ошибалась, и что некоторые люди действительно не способны чувствовать». Он задумывается на мгновение, изучая меня взглядом. «И как ты собираешься определить, влюбился я или нет?» спрашивает он с усмешкой. «Я могу просто сказать «нет» в конце срока». «Я психолог, помнишь? Для меня это не проблема». Улыбаюсь уверенно. «Есть объективные физиологические и поведенческие маркеры влюбленности. От меня ты не скроешь». Звучит самоуверенно. Просто научно. Он снова смеется, но теперь это не насмешка. В его смехе слышится что-то похожее на восхищение. «Знаешь, Вера, психолог, ты меня заинтриговала». Он протягивает мне руку. «Хорошо, давай поспорим. 3 месяца, начиная с сегодняшнего дня. Попробуй заставить меня влюбиться». Пожимаю его руку. Она теплая и сильная. По телу пробегает странное покалывание. «Договорились», — говорю твердо. «А теперь мне пора на пару». «Подожди». Он не отпускает мою руку. «А каковы правила? Мы просто общаемся или...» «Или», — отвечаю с легкой улыбкой. «Никаких ограничений, кроме времени». 3 месяца, и я докажу, что ты ошибаешься. Очень самоуверенно. Он, наконец, отпускает мою руку. Но я принимаю вызов. Отлично. Делаю шаг назад. Тогда до встречи, Данил. До встречи, Вера. Он улыбается, и в этой улыбке читается азарт игрока. И ты знаешь мое имя. Уже справки навела? Но мне будет очень интересно посмотреть, как ты проиграешь. Отворачиваюсь. Иду в сторону своей аудитории, чувствуя его взгляд на своей спине. Только когда оказываюсь вне поля его зрения, достаю телефон и включаю диктофон. Только что заключила пари с субъектом. Условие – заставить его влюбиться за 3 месяца. Показывает высокий уровень уверенности в собственной неприступности. Интересно, сохранит ли он эту уверенность через 3 месяца? Выключаю запись и иду на свою пару. 3 месяца. Всего 3 месяца, чтобы разбить лед вокруг его сердца. Игра началась.